Часть четвертая. Веселенький корпоратив. В понедельник уже весь офис говорил об увольнении завхоза Михалыча и бухгалтера Ларисы. За Ларису я не переживала, найдет место. Молодая, хваткая. Будет в другом месте мужчин от работы отвлекать своими формами. А вот Михалыча жалко. Ему на пенсию скоро. Но пороха в пороховницах на троих. Однако кто-то намекнул, что идти защищать его бессмысленно, так как со вторника выходит новый. В новом графике совещаний на неделю я стояла два раза в день и поняла, что вынос мозга будет ежедневным. А пока новый директор не войдет в колею, на раннее возвращение домой можно не надеяться. Так и пошло. На совещаниях Олег Сашин не давал мне покоя и после нескольких раз на дню вызывал с вопросами, которые мог бы и сам разрешить. И все предлагал попробовать бразильский кофе, который Таня умаялась заваривать специальным образом. В очередной раз из вежливости я попробовала. Через силу допила чашку. Скромно оценила, а потом изобразила головокружение от скачки давления. И при следующих встречах мне приносили только чай. К пятнице я поняла, что мои посиделки с друзьями откладываются на неопределенное время. Все семейные, на выходных не могут, а среди недели у всех работа. И я допоздна, как белка в колесе. А в следующую — новогодний корпоратив. Даже платье к празднику не с кем было выбрать. Но, как всегда, я справилась сама. И к корпоративу была во всеоружии. Пятницу для офиса сделали сокращенным днем. Лишь производство оставили работать до 6. Я не успела записаться к мастеру на прическу, поэтому сама завела кудри на плойку. При густоте и ровном цвете моих волос прическа всегда получается, как из салона красоты. Я заканчивала последнее приготовление и ожидала такси, потому что свою ТТ-шечку оставила на стоянке. Под шофе не сажусь за руль. Последний раз тряхнув головой и разбросав пышные локоны по плечам, я поправила серебристое платье и подкрасила губы. Но в последний момент поняла, что красивого кружевного узора на спине не видно из-за распущенных волос, да и те слишком пышно лежат. Я приподняла волосы вверх и заколола шпилькой в рогалик с выпуском нескольких прядей у виска и на шее. «У вас очень красивые волосы, Майя». Неожиданно раздалось за спиной. Я едва не подпрыгнула на месте и резко оглянулась. Шпилька не удержала объема волос и спружинила на пол. Тяжелые кудри рассыпались по плечам. «Извините, что напугал». Виновато улыбнулся Олег Сашин и мягким взглядом окинул меня сверху вниз. Он был в элегантном черном костюме, так удачно подчеркивающем все достоинства фигуры. Но на сей раз галстука на нем не было. Только красный уголок платка торчал из нагрудного кармана. Выглядел он обворожительно. Если бы он не был моим шефом, то я, пожалуй, обратила бы на него внимание. Подумала я и тут же смутилась от этой мысли. «Не слышала, как вы вошли». Положив руку на грудь, вздохнула я. «Оставьте так, вам очень идет. Хотя кружева на спине очень заманчиво смотрятся. Почему бы вам не распускать волосы?» Я смешалась, слегка нахмурилась и проговорила. «Не совсем поняла, простите». «Я, наверное, вас смутил». Отстранившись от двери, Олег Сашин сделал несколько шагов ко мне. «Да нет, просто неожиданно. И голова еще работой занята». Тут же взяла себя в руки я. «А вы привыкли, что я только отдаю распоряжение и делаю замечания?» Усмехнулся тот, загадочно улыбнулся и сунул руки в карманы брюк. «Вам есть на чем добраться до ресторана?» «Да, я заказала такси». И тут же телефон уведомил, что такси ожидает. Вот и пришло. «Что ж, хотел предложить свою компанию, но встретимся на корпоративе». «Место встречи изменить нельзя», — шутливо улыбнулась я. Олег Сашин задумчиво прищурился, постоял еще немного и вышел. «И что это было?» Недоуменно поморгала я, накидывая пальто. Не так уж и холодно, но платье слишком короткое и тонкое. Кто знает, может, после ресторана меня понесет прогуляться домой пешком. Надев туфли и взяв пакет с сапожками, я выбежала к такси. Куда-куда, а в ресторан никто не опаздывал. Мужчины уже вовсю дегустировали напитки, закусывая коньяк сельдью, а виски — соленым помидором. Дамы восхищались нарядами друг друга и скромно пили шампанское. Но это пока. Все еще впереди. Новый директор и его первый зам не нарушили традиции прошлых лет. Задали тон вечера довольно оригинальными тостами. И вечеринка началась. Ведущие со своими конкурсами, официанты без конца подливающие вино и меняющие тарелки. Уже через час все весело танцевали. Как обычно, подвыпивший Иван, начальник отдела снабжения, стал клеиться ко мне, а новый завхоз, оказавшийся вполне неплохим человеком и специалистом, спас положение, пригласив на медленный танец. Танцуя и рассказывая о каждом из сотрудников понемногу, только самое важное, так как Анатолий еще не всех знал, я заметила, что Олег Сашин не сводит с меня глаз. К тому же подметила, что он не пьет. Как бы ни крутились вокруг него с тостами наш главный экономист Людмила и юрист Анна, женщины одинокие и крайне навязчивые, а он непринужденно тепло улыбался им и вел себя безупречно. Я тоже не пила. Только пригубила вина после тоста директора, как-то не хотелось пить. Мне для веселья требовалась только хорошая компания, и тогда я пьянела буквально от сока. До поросячьего визга я никогда в жизни не напивалась. Избегая слишком активного внимания шефа, я после танца остановилась с Татьяной у одной из колонн зала и поинтересовалась ее делами. Как работается с новым руководством? Та заметила, что они стали находить общий язык. Не ко всем его причудам она еще привыкла, но Алексашин уже открыто признавал ее умение. Это обрадовало. «Значит, совсем не монстр? Что-то человеческое в нем осталось?» — улыбнулась я. Таня звонко рассмеялась, а вот я замерла, заметив Алексашина прямо по курсу. Он сканировал меня изучающим взглядом, и я на секунду ощутила тонкую нить между нами. Но та быстро разорвалась, когда во временную заминку диджея в зале вдруг раздалось дружное поздравление друг друга с наступающим Новым годом. К нам подбежали парни из отдела продаж, вручили по бокалу шампанского, и мы с Таней поддержали общий тост звоном бокалов. Началась медленная музыка. Таню тут же увел стажер из юротдела, а я, покачивая бокал в руке, весело подмигивала уже напившимся и не в такт выплясывающим технологам. Неожиданно почувствовала слишком близкое присутствие кого-то за спиной и оглянулась через плечо. «Потанцуете со мной?» Обошел меня Алексашин и галантно протянул ладонь. «Угу». Растерялась я и почему-то чуть не выронила из рук шампанское. Тот мгновенно среагировал и обхватил мои пальцы, в которых был бокал. Я смущенно повела плечами от ощущения его сухих горячих пальцев на руке и проронила: «Ой, похоже, шампанское свое дело делает». Даниил Викторович улыбнулся и заметил: «А вы совсем не пили, Майя». Я тут же опустила глаза на бокал. Тот был полон и отвела руку. «Вы сегодня какая-то задумчивая. У вас все хорошо?» «Нет-нет, что вы. У меня все хорошо». Я мельком окинула коллег за столами, за его спиной. Многие следили за нами. И чтобы как-то выправить неоднозначную ситуацию, придумала отговорку. «Вы знаете, я тут размышляла об одном проекте. Из головы что-то не идет, поэтому немного рассеяна, и вот...» И тут же почти залпом выпила шампанское. «Это замечательно, если приходят хорошие идеи даже во время праздника». Проницательно улыбнулся Алексашин. «Так вы подарите мне танец?» Я растянула губы в учтивой улыбке, поставила бокал на ближайший свободный столик и протянула руку. Идя в центр танцпола, я судорожно придумывала вопрос, который могла бы обсудить с ним, чтобы не чувствовать себя неловко. И смотрит он на меня не как на коллегу, но соображалось плохо. «Не возражайте, если я в понедельник поделюсь своими мыслями?» «Насчет проекта?» Обнимая меня за талию такой же горячей ладонью, уточнил Алексашин. «Да, я подготовила план и пришлю его вам». «Вы не присылайте. Все эти бумаги, потраченное время на писанину. Лучше приходите сами, коротко представите, и сразу выясним все моменты. А сейчас давайте просто потанцуем. Как-то не хочется думать о работе в такой теплый вечер». «Ну хорошо». Отвела глаза я и заметила, как Анна, юрист, пристально следит за мной. «Вот и отлично». Сногсшибательно улыбнулся Даниил Викторович и непринужденно закружил меня в танце. А танцевал он, к слову, прекрасно. Вел грамотно, не напрягаясь. Да и я не из деревни. Всю школу занималась танцами. Зря переживала. Музыка была такой громкой, что общаться было трудно, и мы просто молча оттанцовывали программу. Потом я сразу же покинула зал, уединившись в дамской комнате. От шампанского немного разболелась голова, но скорее от того, что я толком еще не поела. Тут меня и поймала Анна. Прожигая убийственным взглядом, неразборчиво проговорила: «Ты что ли с Даниилом замутила?» «Я?» Оскорбленно оглянулась на нее. «Кто это придумал?» «Он с себя глаз не сводит, а на меня даже не смотрит. А я ведь ближе ему по возрасту. У меня, блин, 3 кошки, я устала быть одна. Шоколад жру килограммами. Скоро никакая диета не поможет. Мне еще семью хочется. Уйди с дороги, а? Етить в квадрате? Напилась уже, что ли?» «Ань, я тебе точно не помеха. Служебные романы принципиально не завожу. Считаю, что не место спать там, где работаешь». «Точно?» С отчаянием в глазах пошатнулась та и криво улыбнулась. Все зубы были в ее красной помаде. «Уж поверь, соперниц у тебя и без меня достаточно». «Кто это? Люська экономит, что ли?» «Не, я с ней уже перетерла. Она мне его уступит». Ну вот и решили проблемку с кошками. Улыбнулась я, ободряюще похлопала Анну по плечу и перед выходом добавила: «А шоколадом ты завязывай». «Ёшкин кот. А у меня ни кошки, ни ёшки, ни мужика нормального». И ненормального тоже. Даже тараканы вымерли. Мне-то что теперь? Тоже в шоколаде купаться? Жуть. Вернувшись в зал, я набрала себе всякой всячины и не встала из-за стола, пока не наелась. Алексашин еще несколько раз приглашал на танец. Отказывать при всех было неловко, но я намекнула ему, что Анна очень хотела бы обсудить с ним важный вопрос. Кажется, намек он понял, а если не понял, то, по крайней мере, не показал, что огорчен. От осадка после разговора с Анной пришлось выпить со своим отделом, потанцевать с Иваном, снова выпить. Сама не заметила, как наклюкалась. И выпила-то немного, просто смешала разное. К 9 вечера не могла найти в своем телефоне приложение такси. Подумала, что точно пойду пешком и протрезвею. 5 километров не так уж и много по свежему воздуху. Я едва выскользнула из зала, в гардеробе с трудом переобулась в сапоги, еле попала в рукава пальто и вышла на крыльцо ресторана. И надо же было так напиться, что не заметить высоченного Алексашина на ступенях и практически упасть ему в руки. «Ой, простите, уже уходите, Майя?» Помогая обрести равновесие, спросил тот. Кутаясь в высокий воротник пальто, я лишь кивнула, иначе боялась произнести что-то нечленораздельное. «Мне тоже пора. Давайте я вас подвезу». Я хотела было отказаться, но поняла, что едва стою на ногах. А далекий голос разума нашептывал: «Ну куда ты пойдешь в таком виде? Еще поймают по дороге. Хорошо, если просто прибьют. А то ведь изнасилуют или еще что похуже. А этот, если затащит в постель, так хоть чистенький». Я снова посмотрела в лицо мужчины и сглотнула вязкую слюну. «Теперь ты затащишь меня в постель, да?» «Нет, я отвезу вас домой». «Я что, сказала это вслух?» Округлила глаза, и лицо обдало жаром. Он скрыл улыбку за покашливанием в ладонь и осторожно взял меня под руку. Галантный. «Не воспользуйтесь ситуацией?» Снова брякнула я. «Наверное, я вас разочарую, но нет». «О, неужели мне попался достойный представитель мужского рода? Я вас с этим поздравляю». Совсем распоясавшись, ответила я. «Вообще язык без костей». Тот рассмеялся в голос и ловко подхватил меня уже за талию, потому что я начала путаться в складках пальто и чуть не упала. «Ну, спасибо. От вас приятно слышать такой комплимент». «Ой, да не за что. Чё-то как-то мне нехорошо». Замедлила я и наклонилась вперед. «Естественно, после такой ядерной смеси». Сочувственно усмехнулся он. «Вы что ли следили?» Поморщилась я, выпрямляясь. А приложив ладонь к груди, стала прислушиваться к себе. Кажется, организм был не готов переваривать ту самую смесь. «Что, плохо?» — склонился ко мне Алексашин. «О, не знаю, как-то вот тут...» — зажмурилась я. «Ясно, нужно спешить. Нужно спешить». Заключил тот, быстро довел меня до машины и посадил на переднее сиденье. Сев за руль, он заботливо включил печь и направил крылья решетки в мою сторону. Только ощутив теплый воздух в лицо, я почувствовала, как озябла. Откинувшись на спинку кресла, с облегчением вздохнула. «Ой, домой». И отключилась. Возмущенно открыв глаза от того, что меня кто-то тормошит, я некоторое время пыталась вспомнить, где я и что происходит. Но когда мне подали руку и вывели из машины, я покачнулась и крепко ухватилась за чье-то плечо. «Ой, все кружится как-то». «Наверное, и не только кружится», — поддакнули мне. «А кто это? Я такого не знаю». Увидела я полного мужчину в окошке стеклянной каморки в своем подъезде. «Полагаю, консьерж». Я оглянулась на говорившего и узнала своего шефа, который осторожно вел меня за руку к лифту. Мы стали подниматься на этаж, но все это время я грела виском зеркало кабины, почему-то оказавшееся совсем с другой стороны, чем я привыкла, и считала мошек с закрытыми глазами. А потом провожающий стал открывать дверь моей квартиры, хотя ключи я ему явно не давала. Наверное, нашел в сумке. «А где моя сумка?» Но помня обрывок разговора про постель, я возмущенно отстранилась, когда Алексашин завел меня внутрь. «А куда вы идете? Я вас не приглашала». Но, оглянувшись, я растерянно моргнула. «Ой, это не мой коридор». «Это мой коридор». Тихо улыбнулся он, снова беря меня под руку и проводя дальше в широкий холл. «А почему у меня дома ваш коридор?» Искренне недоумевая, спросила я. «И дом мой». Снова улыбнулся тот, но тут же посерьезнел, когда я изумленно оглянулась. «Здесь что, все ваше?» «Правильно». Приседая к моим ногам, ответил тот и расстегнул замки на сапогах. «А должно быть мое?» Недоуменно повела бровями я и ухватилась за плечо мужчины, чтобы не упасть. «Но сапоги точно мои. Зачем вы их расстегиваете?» «Ну как же, вы хотите заляпать мне ковер?» «Ковер? У вас есть ковер?» «Да». Не переставая улыбаться, кивнул Алексашин и осторожно снял мои сапоги, а потом разулся сам. Затем он помог мне снять пальто и за плечи развернул в сторону широкой арки. «Значит, у вас есть ковер, который не у меня в доме и не в моем коридоре». Заключила я и зажмурилась, потому что все начало кружиться еще сильнее. «Что-то типа того». Алексашин взял меня за руку и повел куда-то. «Вы меня разыгрываете?» «Вы меня разыгрываете?» Недоверчиво упираясь, спросила я. «Куда вы меня толкаете? Я не хочу». «Я только осмелюсь предложить вам ванную». «А там тоже ковер?» «Коврик». «А я в сапогах?» «Мы их уже сняли». Я наклонилась к ногам и внимательно рассмотрела свои пальцы сквозь капроновые чулки. «Ой, что-то мне так плохо». Я начала приседать, но шеф не дал мне этого сделать и завел ванную. Он включил воду и подвел к раковине. «Я вас оставлю. Надеюсь, моя помощь не понадобится». Я посмотрела на струю воды, затем недоуменно на мужчину и снова на воду. Но когда подняла голову и взглянула на свое отражение в зеркале, то слегка покачнувшись на носках, ухватилась за края раковины. «Простите, я что, напилась?» Не веря своим глазам и прорезывающемуся сквозь пелену дурмана разуму, спросила я и поморщилась от первой неловкости. «Ну, скажем так, слегка выпили», — деликатно заметил шеф и не сдержал широкой улыбки. Стыд заворочился где-то за пеленой. Но сейчас я не готова была приносить извинения. «А где я?» «Вы у меня дома». Не успел он договорить, как я резко склонилась над раковиной и закашлялась. «Я, пожалуй, оставлю вас, Майя. Держите». Не знаю, сколько я пробыла в ванной, но мне было ужасно плохо. Я смутно начала вспоминать, сколько выпила. Я всегда доверяла своей памяти, и оказалось, что всего-то пару бокалов шампанского. Два вина, но вот виски, смешанное с колой, было точно лишним. Оно-то и пришибло мой разум. Еще никогда я не смешивала алкогольные напитки и не была в таком досадно-унизительном положении. Но глаза закрывались, я не держалась на ногах и не хотела усложнять все еще больше. Ёшкин кот, доползти бы до какого-нибудь дивана. И меня доползли. Через некоторое время ко мне постучался шеф и, заметив, что я просто не в силах выйти, помог дойти до комнаты, оказавшейся спальней, и оставил меня, плотно прикрыв дверь. Вроде бы даже пожелал доброй ночи, но просто ангелочек. Я кое-как сняла платье и упала ничком на постель. По затылку как молотом двинули. Еле натянула одеяло на себя и отключилась.